и если кто-нибудь из них встречал Абуль-Хасана на улице, то переходил на другую сторону или отворачивался от него, чтобы тот его не увидел и не поздоровался с ним. И Абуль-Хасан расстраивался из-за этого все больше и больше и говорил: «Горе мне, глупцу и безумцу! Почему я не слушал слов моей матери и не внимал ее увещаниям?» И скорбь его до того усилилась, что он расстался со сном и от горя и заботы не получал удовольствия ни от еды, ни от питья. И когда его мать увидела, что он в таком состоянии, она опечалилась. Ее взяла жалость и спросила она: «Что с тобой, о дитя мое? Отчего ты удручен и печален и находишься в наихудшем состоянии? Для меня ясно, что твои деньги все вышли, и тебе уже нечего тратить. Больше того, твои 10 приятелей, узнав, что ты разорился, оставили тебя, и пропала у них охота тебя видеть, ибо они знают, что у тебя не осталось ни дирхема. Я ли тебя не увещевала, о дитя мое? Подумал ли ты о моих словах, что люди приходят к дереву в пору его расцвета и покидают его, когда плоды кончатся? Вспомнил ли мои многократные наставления и убедился ли в истинности моих слов? Но не печалься и не горюй. Я благодарю и прославляю Аллаха Великого за то, что ты разделил свои деньги пополам, половину извел на кутежи с друзьями. Возместить их — это дело Аллаха и твое. А на вторую купил земли, и они сохранились. Вставай же, наберись бодрости, будь мужчиной и не возвращайся к своим дурачествам». И Абуль-Хасан, услышав от своей родительницы такие слова, начал плакать и причитать, а потом сказал матери: «Ах, матушка, теперь-то я точно знаю, как унижен тот, у кого нет в кармане ни дирхема, и каково к нему уважение. Хвала Аллаху, сын мой, что ты понял это. Отныне ты будешь знать, какова ценность дирхема, и станешь беречь его. Бедность чернит лица бедняка в глазах людей, и родные отрекаются от родства с ним, ибо он беден, и все им тяготятся. Никто не терпит близости с ним, и людям противно его видеть. Такова-то участь бедняка, дитя мое». «О, матушка! — воскликнул Абуль-Хасан. — Ты еще не знаешь, что произошло у меня с 10 приятелями, на которых я извел свои деньги, когда они узнали, что я разорился, и деньги у меня кончились, и не осталось от них ни одного дирхема. Я сказал им: «О, братья, я разорился и не могу больше, как раньше, устраивать для вас званые пиры. Но они меня оставили и от меня отдалились, и теперь я убедился в правоте твоих слов и верю стихам, которые ты сказала, что люди подобны дереву». «О, сын мой! — молвила его мать. — Поэт говорит: «Тебе легко жилось, счастливая жизнь была. Забыл ты о судьбе и не страшился зла, поверил ты ночам, но обманула мгла, таит угрозу ночь, хотя порой светла. Сколько раз говорила я тебе, Абуль-Хасан, дитя мое, образумься, выбрось глупости из головы и посмотри, как жил твой отец. Но ты не слушал моих слов и говорил: «Мой отец был скупой человек», и повторял мне слова поэта: «Пусть руки отсохнут мои, пусть ноги мои омертвеют, коль стану богатым скупцом, что дирхема не разбазарит. Скажи, разве станем хулить того, кто был щедрым и добрым? Где добрая слава того, кто всем был известен как скарит? Скажи-ка, сынок, где теперь твои стихи? Ты сам видишь, в каком ты унижении с тех пор, как нет у тебя в кармане ни дирхема. Но что было, сын мой, то было и не вернется. Будь же отныне настоящим мужчиной». «О, матушка! — ответил Абуль-Хасан, — я верю твоим словам и буду им следовать. но прежде всего мне хочется пойти к моим 10 приятелям и попросить, чтобы они мне помогли. Я посмотрю, что они сделают».